Глава 80. Брейн открыл огонь. Тяжелые пули, разогнанные крохотными реактивными двигателями, уносились в небо, оставляя зафиксированные расчетными датчиками траектории, но не нанося ущерба важно плывшим над горой дроном. «Командир, ну ты давай, прицеливайся, что ли!» – воскликнул Грик, досадуя, что его начальник все мазал и мазал, при том, что стрелял довольно часто. «Подай новый магазин!» – потребовал Брейн, небрежно отбросив пустой и не отрываясь от окуляра. Грик вложил новый в протянутую руку, и Брейн, быстро его вставив, сказал: «А вот теперь посмотрим!» И улыбнулся, увидев, как сократилась прицельная эпюра после того, как автоматика проанализировала траектории 10 выпущенных пуль. Первый же выстрел поразил ближайший беспилотник в корпус. Брейн учел поправки и всадил пулю в хвост, а затем в кабину, где находилась аппаратура. Дрон завалился на бок и понесся к земле, а его умный коллега, поняв, что происходит, запустил тяговую установку и с левым разворотом начал выходить из зоны обстрела. Однако эпюра прицеливания для него сократилась практически до реальных показателей. И Брейн начал стрелять как в тире, заранее зная, куда придет очередная пуля. Вскоре, вслед за первым беспилотником, к земле полетел и второй. И Грик громко закричал, победно вскинув руки. У Брейна радости не было, только апатия и слабость. А еще он стал ощущать недавние ранения. Они задергали и загорелись с новой силой. «Поехали уже!» – обронил он. «Да, и трофеи не забудь!» Когда Брейн вернулся за руль, в его глазах потемнело. «Все, поехали!» – крикнул Грик, хлопнув Брейна по раненому плечу. И тот, едва не отключившись, отчаянным усилием заставил себя завести машину. Затем развернулся, и они покатили в обратный путь. Теперь с горы. Когда длинный спуск закончился, у основания горы возле кривоватого деревца их ждал переговорщик. Человек с белым флагом на палке. Он держал его повыше, чтобы никто не усомнился в его намерениях. «Поговори ты с ним и будь внимателен», – сказал Брейн, притормаживая возле парламентария. Тот выглядел заметно потрепанным, и его щека была испачкана кровью. «Чего хотел?» – спросил Грик, чуть приопустив тяжелое бронестекло, в то время как Брейн смотрел по сторонам. Пока они находились в тени горы, ударить по ним можно было лишь с другой горы, до которой было еще 6 километров. А стартовавшую ракету Брейн заметил бы сразу. «Прошу прощения, что у нас тут так вышло», – переминаясь, начал парламентер. «Ты чей будешь?» «Я от Шкабера». «Ну так говори по делу, а то мы спешим». «У вас под стеной 2 машинки наших, нам бы забрать их». «Ну так заберите». «Спасибо, а только вы по нам не стреляйте, ладно?» «Ладно», – вмешался в разговор Брейн. «Но чтобы забрали с собой все трупы, понял?» «Так точно, сэр, понял». Брейн тронул машину, и она легко покатилась под гору. «Однако ты научил их уважать нас», – усмехнулся Брейн, чувствуя при этом, как холодеют ноги. Он едва мог координировать силу, с которой следовало давить на педали. Ноги были как чужие. Понимая, что его состояние быстро ухудшается, Брейн стал разгонять внедорожник все быстрее, чтобы упасть в обморок уже на своей территории. А Грик, понимая, что командир не в порядке, только прищуривался на крутых поворотах, надеясь, что все обойдется, и они доберутся до форта целыми. А вот и ворота. Мост опустился, лязгнул стопорами и... ничего не произошло. Брейн, сидя за рулем, потерял сознание.